Из маркировки на деревянных ящиках следует, что патроны изготовлены полсотни лет тому назад. Насчет их годности я спокоен. В цинке без контакта с внешней средой пролежат еще лет 100, а то и все 200, и ничего им не будет. Итак, что мы имеем? Вполне качественный ствол, коим за 150 лет ни разу не воспользовались по назначению, и патронов к нему аж 800 штук. Два деревянных ящика, каждый тянет килограммов на 60, в них по паре цинков с 200 крупнокалиберных бронебойных патронов в каждом. Неплохо, очень неплохо. Вернулся в гостиную и на пару часов завис в сети. Как оказалось, все необходимое для домашней мастерской можно приобрести в магазине «Магомеханика», не покидая Дубков. На данный момент там в наличии отличный универсальный металлообрабатывающий станок германской фирмы Carl Berg, позволяющий выполнять токарные, фрезерные, сверлильные, расточные и прочие нужные мне операции. Также выставлены на продажу несколько моделей аппаратов для ручной сварки различных металлов электродами от 1,5 мм до 5. Всякого слесарного инструмента там предостаточно и нужных мне расходников в широком ассортименте. Интересно, на кой хрен столь узкоспециализированный магазин в нашем захолустье? Ответ на этот вопрос быстро нашелся тут же в сети на сайте «Магомеханики», если конкретно, в разделе отзывов покупателей. Как оказалось, именно Дубки из-за близости к железнодорожной станции являются своего рода торговым центром для 1,5 населенных пунктов, расположенных на левом берегу Тюменьки. А еще, из тех же комментариев покупателей выяснилось, что неподалеку от железнодорожного депо есть металлобаза, где можно приобрести все необходимое для воплощения в жизнь теперь уже не батиных, а моих замыслов. Да будет вам известно, Игорь Ветров не меньший фанат мощного ручного оружия, нежели Игнат Силаев. Я посмотрел на висящие на стене под стеклом в резной рамке цветное фото крепко сбитого мужчины на 40-м десятке и не удержался, чтобы вслух не поблагодарить его искренне и от всей души. Низкий поклон тебе за все, Игнат Фролович. Тут, конечно, следовало бы и бабку Семирамиду помянуть добрым словом. Но остатки духовной сущности Ивана категорически запротестовали против этого. Старуха была весьма вредной, часто занималась доходящим до маразма крайне навязчивым морализмом. В своем стремлении отвратить внука от занятий рукоблудием, был у нее такой пунктик, ну и прочих греховных деяний. А еще она частенько пересаливала еду, а все из-за своего хронического Альцгеймера и пристрастия к латиноамериканским сериалам, иногда забывшись по 3-4 раза сыпала соль в варево. Игорь Ветров в душе поржал над старухиными закидонами, а вот Ване тогда было не до смеха, ибо молодой, хоть и не вполне здоровый организм завсегда хотел жрать, а есть по существу было особо и нечего, кроме хлеба, сала и прочих полуфабрикатов. Вот так и перебивался на сухомятке, благо желудок крепкий. Зато в конечном итоге сам готовить научился в котелке на костре, да так что пальчики оближешь. Далее, вооружившись тетрадкой и карандашом, я принялся набрасывать план предстоящих мероприятий. Для начала, стоит подвести к дому нормальное трехфазное электропитание, ибо без этого будущий мой станочный парк не сможет функционировать. Саму мастерскую планирую разместить в подвале. Для этого необходимо установить принудительную приточно-вытяжную вентиляцию. Помыться после тяжелого трудового дня в нормальных условиях теплой водой так аж не помешает. И бегать всякий раз во двор по большой и малой нужде как-то не хочется. Это хорошо, что сейчас лето, зимой яйца морозить перспектива не из приятных. Значит, нужны газ, водопровод и отвод сточных вод хотя бы в септик. На первом этаже, аккурат, два подходящих по размерам помещения, захламленных всякой ненужной ерундой. Одно отойдет под ванную комнату, в другой унитаз поставлю с умывальником. Ладно, зеркал также навешиваю, чтобы во время сидения на очке и купания в ванной тренировать морду лица не пугать народ угрюмым выражением. Хе-хе-хе. Кухня вполне себе приличная по площади, там легко поместится вся современная бытовая техника вместе с газовым водонагревателем. Да и от громоздких печей нужно избавляться, столько места занимают. Камин в гостиной не помешает, но он не для лета и дом с его помощью не протопишь. Так что само собой напрашивается необходимость обустройства центрального отопления. Задумчиво почесал репу. Так или иначе, вырисовывается грандиозный объем предполагаемых работ. Практически перестройка всего дома, ибо только снос печей потребует последующего, по сути, капитального ремонта. К тому же, нужно будет теплотрассу прокладывать, радиаторы под подоконниками устанавливать. Всего не перечислить. А ведь от перестройки никуда не деться, ибо не в древние времена попал, на дворе чай 21 век, а у меня все как в средневековье лютом. Еще на пару часов потерялся на просторах сети. Выяснилось, что в Дубках нет специализированных строительно-ремонтных организаций, а вот в уездном Ертеневе, что в полусотне верст, таковых около дюжины и в каждой имеется специалист, готовый едва ли не в любое время суток прибыть на объект и обсудить с его владельцем объем предстоящих работ и приблизительную смету. Внимательно ознакомился с отзывами по каждой из организаций. В конечном итоге, свой выбор остановил на Ремстрой-Универсал. Берут хоть и дорого, но работы выполняют качественно и в строго обозначенные сроки. Не откладывая дела в долгий ящик, отправил заявку для вызова специалиста-оценщика, в которой предварительно и очень приблизительно перечислил все свои хотелки. Более конкретный разговор состоится после того, как тот прибудет на место. В процессе мониторинга различных сетевых ресурсов неожиданно наткнулся на занятную статейку, в которой кратко и довольно внятно объяснялось, откуда в этой реальности берется электричество в проводах. Как оказалось, местная энергетика вот уже лет как 100 полностью термоядерная. Обошлись безатомной на основе расщепления радиоактивных элементов. Помнится, на Земле моей первой реальности проблему мирного термояда удалось решить лишь к началу 50-х годов 21 века. Стоит отметить, что термоядерные электростанции там являют собой весьма сложные и громоздкие системы. В этом мире проблема получения электрической энергии методом термоядерного синтеза решалась довольно просто посредством маготехнологий. А вот ядерного, тем более термоядерного оружия здесь не существует. Возможность его создания ученым известна, однако руководителям ведущих стран мира удалось договориться отказаться не только от применения оружия столь разрушительной мощности, но и от его создания. Для контроля за исполнением данного договора, на низкую космическую орбиту выведена группировка специальных спутников наблюдения. Если в какую хитрую башку придет мысль развернуть производство атомного оружия, специальные международные силы мигом прикроют эту лавочку. С другой стороны, боевой потенциал некоторых магов-стихийников не уступает по мощи тактическому ядерному боеприпасу, при этом не загрязняет окружающую среду продуктами радиоактивного распада. Да, народ здесь в плане вооружений более мудрый, нежели в родной моей реальности, где помахать ядрен батоном считается обычным делом. Впрочем, лет как 60 любителей этим заниматься значительно поубавилось. Мало было человечеству уроков Хиросимы и Нагасаки. Нужно было, чтобы шарахнуло как следует, да так, что у всех жителей планеты волосы дыбом и до поседения, ну и шары на лоб от ужаса. История инцидента в проливе Падикали, произошедшего в начале ноября 24-го такова. Тогда между Россией и Украиной, если точно, блоком НАТО, случилась кровавая заваруха. По прогнозам опытных экспертов, данный конфликт должен был вот-вот перейти в фазу прямого боестолкновения армии России с войсками стран Североатлантического альянса, а там и до взаимного обмена ядерными ударами было рукой подать. Положение, как ни странно, спасло крайне неприятное для европейцев событие. 4 ноября 2024 года в пролив Ла-Манш, разделяющий, как известно, Великобританию и Европу, зашла американская Apple Connecticut и в надводном положении проследовала в направлении Северного моря. Возле самого устья Падикали случилось нечто невероятное и страшное. Атомная подводная лодка буквально испарилась в мощной огненной вспышке. Термоядерный взрыв, эквивалентный полутора десяткам мегатонн тринитротолуола, буквально выплеснул всю воду из пролива на прибрежные города Великобритании, Голландии и Франции. Что касательно Лондона, тот был буквально стерт с лица планеты волной цунами высотой в несколько сотен метров со всем своим почти 9-миллионным населением. И же с ним были уничтожены десятки других городов на территории Великобритании и Северной Европы. Также пострадали сотни судов, находившихся в тот момент в непосредственной близости от эпицентра термоядерного взрыва. Однако самое страшное случилось несколько позже. Поднятый в атмосферу мощным взрывом придонный ил, зараженный радионуклидами, начал обильно выпадать над северной частью Франции, островами Британского архипелага, Бельгии, Голландии и южной частью Скандинавского полуострова, превращая эти территории в места, непригодные для проживания людей. Проблему так и назвали «тень Черновыля». Как следствие, из районов радиоактивного заражения хлынул мощный поток беженцев в незатронутые последствиями взрыва европейские государства. Так или иначе, В Европе на несколько лет воцарился форменный хаос. Сначала мир обомлел и перепугался едва ли не до усеру, а когда все немного устаканилось, начались поиски виновного. На первый неискушенный взгляд, виноваты пиндосы, ибо взорвалась со всем своим ядерным боезапасом именно их подводная лодка. С другой стороны, мощный термоядерный взрыв не затронул ни Россию, ни Китай. А это, следуя формуле Хикхлы-Ликхлы, однозначно указывает, что инцидент по Дикали был выгоден кому-то из них. Многие эксперты задались вопросом, а не российский ли Посейдон таился на дне пролива, чтобы в нужное время продемонстрировать всему миру очередную Кузькину маму. Ну а кого же еще обвинять нашим заклятым партнерам? Мысль вполне резонная, ведь для того, чтобы активировался термоядерный заряд на борту АПЛ, вовсе не обязательно детонировать его взрывом плутония. При температуре в сотни миллионов градусов корпус подводного судна испарится за тысячные доли секунды, а плотности потока нейтронов и прочих заряженных частиц, образованного в результате подрыва термоядерного заряда подводной торпеды, вполне достаточно, чтобы инициировать термоядерную начинку всех боеголовок ракет, находившихся в тот момент на борту АПЛ «Коннектикут». Разумеется, русские и китайцы тут же открестились, мол, коль сами раздолбай, не стоит искать виноватых ни стороне. Пошумели-пошумели на трибунах, а они, в конечном итоге, успокоились. Не атаковать же Россию и Поднебесную ядерными ракетами, при этом получить гарантированную ответку. Тем более перед глазами обеспокоенного человечества образчик того, что случится со всей планетой в случае глобального ядерного конфликта. Политическая ситуация постепенно вошла в мирное русло. Под шумок Россия урегулировала наши отношения с незалежной, китайцы вполне бескровно прибрали к рукам Тайвань. США, потеряв остатки международного доверия, обанкротились политически и финансово. Ну все, не стану более муссировать события 60-летней давности, случившиеся в родной моей реальности и не представляющие никакого интереса для жителей параллельного мира. Так, о чем это я? А об энергетике. В Российской империи все термоядерные электростанции расположены на побережье Северного Ледовитого океана. Дейтерий, тритий и прочие необходимые химические элементы извлекаются в нужных количествах из морской воды. Интересный факт, выделяемые тепло и плотный поток заряженных частиц трансформируются магическими средствами напрямую в электрическую энергию. Также впечатляет способ ее транспортировки на удаленные расстояния. Изначально для этого служила разветвленная сеть вышек, создающих в атмосфере ионизированные каналы. Нынче все шире и шире используются проложенные под землей на глубине сотен метров сверхпроводящие энерговоды. Впрочем, на предприятиях, в городах и прочих населенных пунктах раздача электрической энергии потребителям осуществляется посредством обычных металлических кабелей, как правило, подземных. В таких поселениях, как Дубки, чаще всего имеют место хоть и архаичные, но вполне работоспособные и относительно дешевые линии проводной воздушной электропередачи. Залип на местном электричестве, а когда отлип, было два ночи. Едва нашел в себе силы скинуть одежку и перебраться в спальню. Поутру первым делом проверил почту. Менеджер от фирмы «Римстрой Универсал» должен прибыть часам к 11, что в некоторой степени основательно подкорректировало мои планы. Вместо того, чтобы рвануть в магазин электро и прочего инструмента, решил заняться сбором и переработкой созревших абрикосов. Оно ведь еще пара-тройка дней, и перезревшие плоды начнут осыпаться, и подобрать их с земли в раздавленном состоянии будет невозможно. Вооружившись стремянкой и неглубокой корзиной, примерно за полчаса обобрал первое из пяти деревьев. Урожай порадовал 25 килограммами ароматных плодов. По ходу сбора регулярно отправлял в рот наиболее вызревшие экземпляры. Вкуснотища, словами не передать. Первую партию решил переработать в варенье. Тщательно промытые и подсушенные плоды освободил от косточек и сложил слоями в толстостенный латунный таз объемом литров 20. Каждый слой пересыпал сахарным песком в пропорции 1:1. Все ингредиенты тщательно взвешивал на пружинных весах. Затем накрыл таз чистой холстиной и оставил на 3 часа. Пока абрикосы давали сок, занимался сбором следующей партии урожая, после чего тщательно промытые плоды освободил от косточек, отнес на чердак и рассыпал тонким слоем на расстеленной на полу чистой холстине. Часть урожая поместил в специальные пластиковые контейнеры и отправил в холодильник, там они дольше сохранятся. Убедившись, что пересыпанные сахаром плоды дали достаточно сока, развел огонь в печи летней кухни и поставил емкость на конфорку. Пока абрикосы в сахарном сиропе уваривались и еще сильнее пропитывались сладостью, тщательно промыл и простерилизовал 30-литровых стеклянных банок с герметично завинчивающимися крышками. При этом не забывал регулярно помешивать варенье. При этом мысленно предвкушал, как холодным зимним вечером разрежу вдоль батон пшеничного хлеба, намажу половинку толстым слоем сливочного масла, а сверху навалю еще более толстый слой ароматных абрикосов, да с чайком употреблю. Ух, аж слюнки поневоле потекли, а еще запах на всю округу просто обалденный. Проходившие мимо моего забора селяне поневоле придерживали шаг, чтобы насладиться ароматом. Некоторые окликали и здоровались. А бабка Семениха аж ценный совет дала. «Ты, Ванечка, не забудь в варенье немного лимонной кислоты добавить, так оно более духовитым получится». Вообще-то, совет запоздал, поскольку я уже сыпанул в таз чайную ложку белых кристаллов. Все равно приятно осознавать, что народ в Дубках отзывчивый и всегда готов поучить соседа чему-нибудь толковому. К моменту приезда официального представителя строительной фирмы убрал с огня таз с практически готовым вареньем, поставил на сколоченный из досок столик летней кухни и накрыл рогожей от мух и прочих насекомых. После встречи с менеджером продолжу процесс сбора и переработки фруктов. Менеджером компании «Ремстрой Универсал» оказался моложавый, вполне подтянутый мужчина высокого роста, на вид лет под 50 и, как обычно пишут в полицейских протоколах, без каких-либо особых примет. Одет в темно-синий костюм из шерстяной ткани, похоже, очень дорогой. Приехал на престижном внедорожнике с личным водителем. Ага, понты наши все. Плавали, знаем. Жуков Павел Мирославович, представился мужчина и без толики смущения или брезгливости протянул руку для рукопожатия. Иван Игнатович Силаев, в свою очередь обозначился я, пожав протянутую руку. В течение пары часов я и Павел Мирославович основательно облазили мой дом от потолка до подвала. Я излагал собственное видение будущего его обустройства. Мужчина все тщательно записывал карандашом в небольшом блокноте. Время от времени он извлекал из кармана лазерную рулетку и выполнял какие-то измерения, результаты фиксировал в своем блокнотике. После досконального изучения территории моего проживания, мы с гостем уселись за столом гостиницы друг напротив друга. «Ну что, молодой человек», – начал господин Жуков, – «в настоящий момент у нас имеется свободная бригада опытных строителей. Ориентировочная стоимость предстоящих работ вместе с материалами составляет 1500 рублей. Ремонт займет неделю. Если вы готовы подписать договор о намерениях с выплатой аванса в размере половины означенной суммы, наши люди уже завтра приступят к работе». «Мда». 1500 денег по местным меркам сумма астрономическая. Но что-то именно в этих пределах я и предполагал истратить на ремонт. Торговаться не стал, поскольку менеджер заранее предупредил, что стоимость работ рассчитывается по существующим тарифным сеткам, цены на строительные материалы несложно найти в сети. Так что все по-честному. Подписали две копии договора на доставленных водителем из автомобиля бланках с магическими водяными знаками, поставили где нужно подписи. Я извлек из кармана штанов толстую пачку банкнот, отсчитал 7,5 сотен и передал в руки представителя «Ремстрой Универсал». Касательно денежной выплаты, дополнительно написали соответствующие расписки. Засим мы вновь пожали друг другу руки и расстались вполне довольные результатами деловой встречи. Признаться, я был удивлен выдержке господина Жукова. Во время нашего продолжительного общения на его лице ни разу не промелькнула хотя бы тень брезгливости или пренебрежения. Очевидно, что для этого человека главная платежеспособность клиента. Все остальное – мелочи жизни. После того, как громадный сарай на колесах скрылся за ближайшим поворотом улицы, я вновь вернулся к сбору, переработке и, что уж греха таить, активному поеданию абрикосов. После обеда, я все-таки упаковал коробку со всеми своими сбережениями в герметичный пластиковый пакет и от греха подальше прикопал в саду неподалеку от компостной кучи. Ствол и патронные ящики перетащил в сарай и присыпал всяким хламом. До вечера успешно закончил битву за урожай. В результате 50 банок с ароматной сладкой начинкой отправились в одно из подвальных помещений, предназначенного для хранения варенья и солений. Кстати, нужно будет как-нибудь избавиться от прошлогодних маринованных огурцов и помидоров. Урожай на носу, нужно обновлять запасы. Ненароком поймал себя на том, что роящиеся в моей голове мысли скорее принадлежат не Игорю Ветрову, а какому-нибудь закоренелому колхозану. Ухмыльнулся в душе. Еще бы бабу посимпатичнее под бок, было бы совсем здорово. Глава 4. Следователь по особо важным делам подполковник юстиции Вадим Анатольевич Чувильский пребывал в крайне отвратительном расположении духа. Не затем он ехал из пыльного жаркого Тобольска в эту глухомань, чтобы наткнуться на очередной железный висяк. Думал рыбку половить, искупаться в чистой речке, позагорать и вообще душой отдохнуть на пленэре от забот семейных, в последнее время крайне утомительных. Угораздило мужика на шестом десятке повстречать юную прелестницу, ради которой развелся с первой своей женой и в пух и прах разругался с двумя своими сыновьями и дочерью. Горькое прозрение все-таки наступило, хоть и не сразу. Перед самым отъездом в Дубки на стол офицера легло пухлое досье, заботливо собранное коллегами по отделу, касательно некоторых шалостей его юной супруги. Из материалов следовало, что его Наденька откровенная блядь, готовая раздвинуть ноги перед любым, кто проявит интерес к ее молодой горячей плоти. Ознакомившись с содержимым папки, стрелянный воробей Чувильский лишь горько вздохнул и посетовал в душе, дескать, винить кроме себя особо и некого. Сам когда-то журил коллег, угодивших на старости лет в медовую ловушку. В нее же сам и попался. Вадим Анатольевич был мужчиной роста невысокого, при этом весьма приличной комплекции, с обширной залысиной в лобной части головы. Как ни крути, не красавец, эдакий колобок на коротких ножках. Однако люди, знающие его близко, высоко ценили завидные ум и обаяние этого человека. Несмотря на неказистую внешность, в молодости он считался дамским угодником и частенько во время первого своего первого брака ходил на сторону от своей благоверной. Обстряпывал все так, чтобы супруга ни о чем не догадывалась. Так и прожили в законном браке чуть более 30 лет. Оно бы и жить так дальше, а нет, в 52 встретил ту, как ему показалось, единственную, о которой всю жизнь мечтал. В результате развод и новая семья. На поверку уже оказалось, что юной прелестнице Чувильский нужен вовсе не как мужчина и отец их будущих детей, а как банальный кошелек. А еще, будучи потомственным дворянином-бароном, он стал для нее, своего рода, пропуском в высший свет губернского города. «Ладно, с этим буду разбираться по возвращении в Тобольск», — решил следователь. «Теперь бы малую зацепку найти в этом непонятном деле. Надо было Зайцева сюда отправить, а не самому тащиться в этот медвежий угол. Откровенно говоря, не повезло подполковнику. И с удочкой не посидел на берегу Тюменьки, и не позагорал, ибо следствие по поиску пропавших без вести здешнего старосты Василия Николаевича Саврасова и приехавшего к нему в гости Евграфа Евграфовича Заболоцкого Рюмина, известного не только в Тобольске и его окрестностях, но широко за пределами губернии медиума экстра-класса, зашло в тупик окончательно и бесповоротно. Более всего следователя смущали непонятные взаимоотношения между именитым магом и, по большому счету, простым деревенским мужиком. Сотрудники фирмы Заболоцкого Рюмина утверждают, что до того злосчастного визита к патрону никогда не видели господина Саврасова, и о его существовании не подозревали. Какая-то странная вырисовывается картина. В пограничном с пустошами сельце Дубки происходит страшное преступление. Сын старосты по пьяной лавочке завалил товарища из армейского боевого излучателя, коего у него не должно было ну никак оказаться, ибо все орланы состоят на строгом армейском учете. Что касаемо именно этого ствола, он пропал 9 лет назад во время третьей афганской кампании во время рейда разведгруппы осназа 61-й бригады в ущелье Хазара, что в провинции Пандшир. Воистину неисповедимы пути Господни, ибо непонятно, каким образом боевое оружие оказалось за тысячи километров от южных предгорий Гиндукуша в этой провинциальной дыре. Впрочем, в богатой событиями следовательской практики подполковника Чувильского случалось кое-что и позагадочнее. Ну все, не место и не время для приятных и неприятных воспоминаний. Как любил говаривать в былые годы его начальник, друг и наставник Осмоловский Павел Гранитович: «Некогда сопли жевать, работу работать надо». Вадим Анатольевич, невзирая на возраст, был натурой неугомонной и долго сидеть на пятой точке просто не мог. Выскочив из-за стола, он принялся вышагивать из угла в угол гостиничного номера «Привала Странника», в котором остановилась следственная группа. К тому же, активная ходьба помогала ему настроить мыслительный процесс для наиболее оптимального решения той или иной текущей задачи. Помогло, в голове следователя прояснилось, мысли потекли более ровно и плавно. Итак, сын старосты валит из Орлана своих дружков. Далее происходит нечто и вовсе несуразное. Слегка очухавшись от действия алкоголя в крови, юноша осознает всю глубину им содеянного и в порыве искреннего раскаяния выстреливает себе в голову. Весьма и весьма пристранный момент, ибо из запроса местных жителей следует, что Андрей Саврасов, благодаря отцовскому попустительству, был еще той избалованной скотиной. Так что самоубийство на почве раскаяния, ну никак не вписывается в психотип парня. Скорее всего, он постарался бы избавиться от мертвых тел товарищей, пустив их вплавь по реке. Хотя, зачем вплавь? Да пустоши рукой подать, туда бы их оттащил, и все было бы шито-крыто. Пропали ребятки, ну и Господь с ними. Как вариант, заспорили по пьяной лавочке, кому не слабо прогуляться по правому берегу, и отправились на ту сторону реки, доказывать друг другу свою крутизну, там и сгинули. А сам Саврасов-младший в это время куда-нибудь отлучился и не смог уберечь дружков от опрометчивого поступка. Это первое, что приходит в голову для отмазки, можно придумать кое-что поинтереснее. Представь, Андрей, случившееся в подобном свете, даже следственную группу из губернского центра вызывать не стали бы. Силами местной полиции во всем разобрались и закрыли бы дело, объявив парней пропавшими без вести. Но чтобы в голову себе любимому шмальнуть из лучевика, не, что-то тут не сходится, капитально не стыкуется. Идем дальше. Зная характер сына, Саврасов-старший не поверил официальному заключению следственной комиссии. Отправился в Тобольск, чтобы обратиться за помощью к опытному медиуму. Как следует из дальнейших материалов дела, ему удалось чем-то заинтересовать Заболоцкого Рюмина. Вообще-то, ясно чем, маги до денег весьма охочи. А кто их не любит, грустно подумал мужчина. Взять, к примеру, его Надежду, такую недотрогу корчила из себя, прям целка, до свадьбы никому, сука. Интересно, у какого целителя девичью плеву восстанавливала? Поймав себя на мысли, что вновь думает о личном, вместо того, чтобы заниматься осмыслением имеющихся в его распоряжении фактов, следователь по особо важным делам вновь вернулся за стол и придвинул поближе папку с добытыми коллегами документами. По мере прочтения он продолжил мысленно выстраивать картину произошедших в Дубках загадочных событий. Вне всяких сомнений, тобольскому медиуму удалось нарыть нечто такое, что ускользнуло от внимания следственной группы. Отсюда вытекает, что на самом деле имело место имитация кровавой разборки между молодыми людьми. Ну да, вроде бы все сходятся. Если так, а оно именно так и есть, пацанов упокоил человек, обладающий соответствующими навыками профессионального убийцы, и представил все так, будто это дело рук сына старосты. А вот это уже интересно. Кто-то весьма ловкий и обладающий соответствующей профессиональной подготовкой в деле физического устранения неугодных лиц, то ли по собственной инициативе, то ли по чьей-то настоятельной просьбе, скорее всего, щедро оплаченный, взялся устранить пятерых парней. Интересно, кому эти парни успели перебежать дорогу, да так, что с ними разделались столь кардинальным образом? Если понять, кому выгодно, распутать самое мудреное дело не так уж и сложно, банальная формула, известная еще древним римлянам. Возможно, случайно ребята узнали то, о чем не следовало знать, или прибрали к рукам, нечто такое, что им не принадлежало. Ну все, оставим пока этот момент без внимания, подумал Вадим Анатольевич, ибо плодить версии не имеет никакого смысла, как бы потом самому не пришлось удивляться богатству своей фантазии. Практика показывает, что после выяснения всех обстоятельств даже самого запутанного дела, чаще все оказывается до элементарного простым и понятным. Итак, продолжая начатую мысль, следователь пришел к очевидному выводу. Благодаря стараниям медиума старости стало известно имя настоящего убийцы его сына и остальных парней. Текс, текс. Чувильский вновь вскочил со своего места и с прежней энергией человека непоседливого принялся вышагивать взад-вперед по гостиничному номеру, потирая взмокшие от предвкушения скорого озарения ладошки и продолжая рассуждать вслух. Интересно, кому была выгодна смерть пятерых парней? А если... Ага, вот оно. Бывший владелец утерянного Орлана прибыл в Дубки с целью вернуть ствол, который непонятно каким образом оказался в руках Саврасова-младшего. И, вне всяких сомнений, этот человек является одним из членов пропавшей в Афганистане боевой группы. Возможно, попал в плен воинам джихада, затем каким-то образом ему удалось бежать, даже прихватить табельное оружие старшего группы. Оказавшись в России, этот некто, не желая по какой-то причине или ряду причин связываться со своим бывшим военным руководством, был вынужден продать оружие отнюдь не бедному сыну старосты. Таким образом, ствол оказался в руках Андрея Саврасова. Однако через какое-то время бывший владелец Орлана решил вернуть оружие, для этого прибыл в Дубки. Однако Андрей категорически отказался расстаться со стволом. Нет, не сходится. Версия хорошая и вполне очевидная была бы. Прихвати убийца с собой, Орлан. В нашем же случае парни мертвы, излучатель на месте. Короче, ерунда какая-то. Устав от ходьбы, подполковник рухнул в мягкое удобное кресло. В голове роилась куча версий, связанных в основном с утерянным табельным оружием. Допустим, что один из бойцов спецназа, не получив боевой лучевик из рук сына старосты добровольно, решил отобрать ствол силой. Почему, в таком случае, не забрал? И этот староста, чудило то еще, узнав имя настоящего виновника гибели своего сына, вместо того, чтобы обратиться в полицию, решил устроить самосуд. Вот и устроил, но, по всей видимости, не на того нарвался. Ловок оказался спецназер, грохнул Саврасова вместе с медиумом. Куда дел тела? Вообще не вопрос, рядом пустоши, там не одну сотню трупов можно спрятать, да так, что никакой самый продвинутый чародей во веки веков не сыщет. Короче, вырисовывается нечто несуразное. И тут в умной башке бывалого следака родилась отличная идея, как избавиться от гарантированного висяка, иными словами, недоведенного до судебного разбирательства расследования, за которое начальство по головке не погладит. Нужно передать все материалы в ведение военной прокуратуры. Разумеется, те попытаются всячески отбояриться. Но, поскольку в деле фигурирует боевой армейский ствол, не отвертится. Интересно, почему этого не сделала предыдущая бригада, занимавшаяся расследованием трагической гибели пятерых парней? Впрочем, офицер вновь вернулся к папке с документами. Ага, все-таки оружие было передано военным, а вот лаврами раскрытия преступления наши следаки решили ни с кем не делиться, и все заслуги приписать себе, хоть могли запросто отказаться от этого дела. Эх, не поздоровится майору Фролову за столь поверхностное отношение к своим должностным обязанностям. Оно и по делам, сам виноват, его сиятельство господин князь, мать его, тоже мне птица высокого полета. Итак, сделал для себя окончательный вывод подполковник, срочно пишу рапорт на имя генерала Моисеева. Тут уж расстараюсь, ибо связь гибели пятерых местных жителей и пропажи старосты и медиума не очевидна лишь для слепого. Заодно устрою подлянку коллеге из параллельного отдела. Прилетит Фролушке за верхоглядство и стремление к незаслуженным наградам. А мне еще с надеждой разбираться. Ну, сучка блудливая. А может, потихоньку без шума, как тех ребят и, скорее всего, старосту с медиумом избавиться от трупа и начать изображать страдающего от горя безутешного мужа. Пришла в голову бывалого офицера заманчивая, ну очень заманчивая мысль. Смаковать ее он не стал, ибо законник в его душе был неискореним. Поэтому идея избавления от блудливой супруги преступными методами как родилась, так и пропала. Однако в хитроумной голове прошедшего огни и воды следака тут же возникла куча не менее изощренных вариантов, каким образом побольнее наказать гулящую бабу. Воодушевленный перспективой скорого избавления от весьма тухлого, то есть, чреватого лишь головной болью дела, а также планами будущей мести бледовитой супружницы, Вадим Анатольевич подвинул к себе стоявший на столе ноутбук. Запустив текстовый редактор, он принялся довольно споро бегать пальцами по клавиатуре. При этом Чувильский бормотал чуть слышно себе под нос арию из старой, но еще довольно популярной оперы. «Если вам, милая, не изменила, значит, бесспорно, изменит скоро. Ласки их любим мы, хотя они ложны. Жить невозможно, без наслаждения. Пусть же смеются, пусть увлекают, но изменяю. Сам раньше я. Пам-пам». Пам-пам, пам-пам, пам-пам. Но, не закончив печатать рапорт, подполковник откинулся на спинку кресла. Неожиданно на него будто снизошло озарение. С чего бы ему отказаться от столь интересного и весьма перспективного дела, сулящего после удачного завершения кучу благ? Передать материалы в руки военных никогда не поздно. А если самому до причин докопаться и найти заказчика и исполнителя? Ну да, по всем признакам это именно заказное убийство, не связанное с фактом наличия боевого оружия на руках гражданского лица, или асетаки связанного, но неким косвенным образом, дело выйдет резонансным, на всю Россию матушку прогремит. Короче, пока еще рано сдаваться. Из своего предыдущего опыта Чувильский знал, что всякое преступление не могло не вызвать цепочку загадочных событий, для простых обывателей непримечательных и никак не связанных напрямую с совершенным злодеянием. Значит, нужно хорошенько порасспросить местных жителей, может, какая зацепка и появится. Для начала, Пожалуй, следует поговорить с владельцем гостиницы. Он здесь всех знает и, наверняка, в курсе текущих дел. Коллег пока не задействую, уж больно прямолинейны, переполошат ненароком дубки, люди испугаются и наотрез откажутся от сотрудничества со следственными органами. Круговая порука в таких медвежьих углах – явление весьма распространенное. В подобных случаях действовать нужно не тупо напрямую, а исподволь аккуратно. Собеседник ни в коем случае не должен догадаться о том, что является объектом интереса офицера юстиции. 5 минут спустя, облаченный в цивильный костюм, дабы не смущать народ золотым шитьем форменного кителя и высоким по меркам провинциального захолустья званием, Вадим Анатольевич покинул стены своего номера. Мужчина едва ли не приплясывал от нетерпения, продолжая напевать прилипчивые слова бравурной оперной арии. «Пусть же смеются, пусть увлекают, но изменяю. Сам раньше я сижу в своем саду под раскидистой яблонькой на складном дачном кресле. Из собственного дома я был бесцеремонно изгнан наглыми работягами, мол, хозяин, пошел бы куда-нить, тут у нас производственный процесс. Деваться некуда, пришлось покинуть жилище и обустроиться на свежем воздухе, благо погода располагает. Напротив, прихватизированный у строителей фанерный ящик из-под каких-то материалов, я его в качестве столика использую. На ящике мой корвет, что с процессором аж о 8 ядрах. По мне так лютый архаизм, по местным меркам охренительно крутой девайс. Рядом с планшетом коробка из-под сапог бабки Семирамиды, в ней фотографии и прочие документы. Ее я обнаружил в процессе тотального шмона в комнате покойной родственницы. Шмотки и мебель раздал частично соседям. Что-то перепало местным люмпинам. Так-то местная алкашня особо глаза народу не мозолит, но стоит на горизонте нарисоваться какой халяве, они тут как тут. Коробка довольно увесистая. Я даже ненароком предположил наличие в ней драгоценных побрякушек. Однако, ничего подобного там не нашлось, только фотки, старые письма в конвертах и несколько пожелтевших от времени листов гербовой бумаги. На фотографиях черно-белых и цветных, некоторые из них, судя по отметкам на обороте, аж 2-вековой давности, в первую очередь бросаются в глаза серьезные мужчины, усатые, бородатые либо с пышными бакенбардами, все без исключения в военной форме при нехилых чинах. Были коллективные фото, те же самые военные со своими супругами в окружении разновозрастных деток. Поначалу я не понял, какое отношение родная бабка моего реципиента имеет ко всем этим солидным мужчинам и пышно одетым дамам явно голубых кровей. Наконец я докопался до одного документа на гербовой бумаге, из которого следовало, что Семирамида Львовна, урожденная Засекина, принадлежит аж к старинному княжескому роду. Ну бабка, ну удивила, княгиня, мля, охренеть и не встать. Для прояснения ситуации, обратился за справкой к сети. Вскоре выяснилось, что действительно в Российской империи существует древний род князей Засекиных, боевитый такой род, поскольку одних только генералов за 700-летний срок своего существования он дал государству более 60-ков, даже одного фельдмаршала, и это, не считая кучи воевод, служивших верой и правдой многим поколениям князей московских. А еще в этом роду было много всяких офицеров, не доживших до генеральского звания. На одном из сайтов обнаружил генеалогическое древо, уходящие корнями в глубокое прошлое. Экскурсом в историю заморачиваться не стал, схватил по верхам. Итак, в настоящий момент род князей Засекиных представлен 3 ветвями. Собственно, Засекиными, Засекиными Буниными и Засекиными Пущиными. Так вот, Семирамида Львовна на этом древе присутствует в виде тупиковой ветви. То есть не мой батя, ни я там никак не отмечены. Интересно, какими судьбами благородная мамзелька, вне всяких сомнений, избалованная во всех отношениях родительскими деньгами и высоким положением, оказалась в этой провинциальной дыре на положении простой селянки. Иван на том, что его бабка из благородных, разумеется, ни сном ни духом. Блин, прям латиноамериканские или болливудские страсти-мордасти. Наверняка, ответы на все непонятки я найду в бабкиных письмах. Но пока для меня важно вовсе не это. Мне интересно, каким боком может обернуться для меня факт присутствия в моем организме голубых княжеских кровей. Покопавшись в сети еще какое-то время, надыбал кучу дополнительной информации. Как оказалось, наличие бабульки, то есть прямой кровной родственницы, урожденной княгини, дает мне право претендовать на княжеский титул. Принадлежность к роду Засекиных, помимо имеющихся в моем распоряжении документов, будет проверена разного рода магическими средствами, но я ничуть не сомневаюсь в положительных результатах экспертизы. Еще один факт, сильно меня смутил. Игнат Фролович Силаев наверняка был в курсе знатного происхождения своей матери, при этом даже попытки не сделал повысить свой гражданский статус до княжеского уровня. Или все-таки не знал, бабка из воспоминания Ивана была старухой вредной, могла и не поставить в известность своего отпрыска. Помимо дурного характера у Семирамиды могли быть также еще две причины держать в секрете тайну своего происхождения. Тут либо она очень сильно опасалась за жизнь свою и своего единственного ребенка, либо была обижена на своих знатных родичей до такой степени, что не захотела иметь к ним никакого отношения. Только собирался окунуться в эпистолярные дебри для прояснения обстоятельств отказа бабки от рода Засекиных, ко мне с визитом нагрянул какой-то невысокий полноватый типчик с внимательным взглядом матерого сыскаря. Мысль насчет принадлежности гостя к органам прокуратуры как-то сама собой возникла в башке, поскольку в первой своей жизни мне довелось достаточно пообщаться с представителями этого крапивного семени, так что я их на раз вычисляю, в первую очередь, по внимательному колючему взгляду. Я не ошибся ни на йоту, поскольку гость тут же представился. Следователь по особо важным делам подполковник юстиции Вадим Анатольевич Чувильский. А вы, молодой человек, насколько я понимаю, Иван Игнатович Силаев, 22 лет от роду, инвалид по рождению, холост, нигде официально не трудоустроен. Чего это не устроен? Сообразив, что за птица залетела ко мне в гости, я решил немного повалять дурака. Очень даже трудоустроен. Хотите, спросите, аж на самого Виталия Иннокентича Варсонофьева. Хожу с ватагами в пустоши, с того имею кое-какой заработок. На жизнь хватает, а много нам не нать. И даже на ремонт, следок буквально насквозь просветил меня своим внимательным взглядом, будто рентгеном. Одаренный, сука, менталист, пытается прощупать меня на наличие дара. А вот и хер тебе по всей твоей румяной роже, меня аж целый адепт шестого круга посвящения ордена зрящих и надзирающих не расколол. Так что в этом плане я спокоен. Ну да, решил я пооткровенничать с представителем органов юстиции. Недавно жизнь одному очень важному магу спас, вот он и отблагодарил меня денюшкой, так что на ремонт хватило. Давно хотел наладить достойный быт. С этим понятно, Иван, по поводу ваших заработков претензий не имею. Тут вот такой момент, многие селяне буквально в один голос утверждают, что еще совсем недавно вы, как бы это помягче сформулировать, был отбит на всю башку, я пришел на помощь чересчур деликатному следователю. Ну да, имело место такое. Однако в какой-то момент, явилась ко мне во сне Богоматери и велела выбираться из мрака. Короче, не спаслала Царица Небесное прояснение моему уму, а еще знаниями одарила. А насчет проявления божественной воли вы, ваша милость, не сумлевайтесь. Меня сам Бронислав Ярославович Шувалов-Волынский проверил и собственными устами конст конца короче, сказал, мол, нет в твоей душе, Иван Силаев, ни капельки дьявольской черноты. Если что, спросите их сами, они, на вроде как, до сих пор изволят проживать в привале странника и смогут поведать насчет моего просветления много больше, нежели я, и добавил глубокомысленно, ну ежели, конечно, не съехали из гостиницы. Понятно, понятно, Иван, закивал лысоватой башкой прокурорский, а ответьте на пару вопросов. Где вы были и чем занимались вечером 25 числа июня месяца, а также в ночь с 26 на 27? Интересно, у него есть на меня что-то конкретное или методом дедукции допер? Если бы в свою бытность курсантом военного училища я не прошел серьезную психологическую подготовку на случай попадания в лапы врага, вполне возможно и выдал бы толику волнения на лице. А так, рожа как была кирпичом, то есть совершенно равнодушной к словам прокурорского, так и продолжала оставаться таковой. Это когда ж было, ваше высокоблагородь, разве все упомнишь? Ну вспомните, молодой человек, тогда на берегу страшная трагедия случилась, а на следующую ночь пропал староста Дубков и приезжий чародей, гостевавший у Василия Николаевича. А, ну да, так сразу бы и сказали. Для вящей правдоподобности шлепнул себя от души ладонью по лбу, рыбачил на дальних омутах пару дней, я завсегда именно там рыбу ловлю. Про парней узнал, когда вернулся. Ну и как вы отнеслись к этому печальному известию? Вот же репейник на мою душу, ждет, что сейчас начну фальшиво стенать и слезы лить. А никак, Вадим Анатольевич, гнилая компашка, ко мне часто цеплялись по пустякам. Поубивали, гряд, друг дружку и по делам. Эки вы, Иван, злой. Чувильский укоризненно покачал головой. и тут же как бы исподволь поинтересовался: «А старосту когда в последний раз видели?» Я сделал вид, что основательно обмозговываю его вопрос, даже лоб наморщил. Наконец, изобразив на лице самое простецкое выражение, развел руками, мол, рад бы помочь, да нечем, и выдал: «Хоть убей, не помню. Голова тогда плохо работала, да так, что память была дырявой, а после прояснения точно не встречались со старостой, ну да точно». Засим, прокурорский поблагодарил меня и убрался во свояси. Дождавшись его ухода, я дал волю чувствам. Сволочь прокурорская, нюхом что-то почуял. Теперь начнет сбор доказательств и наверняка обнаружится какая-нибудь страдающая бессонницей бабка, которая видела, как староста с магом шли в направлении моего дома. Получив хотя бы какую зацепку, этот гад потребует провести полную судебно-криминальную ментоскопию моего мозга. Оно, конечно, просканировать мой разум у Шувалова-Волынского не вышло, но он вовсе не узконаправленный специалист. А вот на что способен профессиональный мозголом, мне неизвестно. Не приведи Господь, он докопается до истины. Что тогда? Ну, за убийство 5 парней и 2 взрослых куковать мне веки вечные где-нибудь в Сибири, на Сахалине или Аляске. Вот такая перспектива. Так что, не обессудьте, гражданин следователь по особо важным делам, не стоило вам проявлять столь завидную настырность в вашем стремлении докопаться до причин местных криминальных разборок. Короче, сам дурак. В сердцах, на рефлексах долбанул молнией по огородному чучелу, должному защищать мой сад от разного рода небесных птах, желающих полакомиться плодами, ягодами и семенами подсолнуха. Неплохо так получилось. Мощный заряд магического электричества разметал в клочья ни в чем не повинное чучело, заодно чистившую перышки ворону, устроившуюся самым наглым образом на башке того, кто должен ее отгонять. Глава 5. Ремонтные работы длились, как и было обговорено, ровно неделю. За этот срок работяги подвели к моему дому 3-фазное электричество, газ, воду, а также оборудовали отвод канализационных вод в установленный по всем сантехническим правилам септик. Монструозные печи снесли, вместо них на 2 этаже в гостиной сложили камин. После подвода горячей и холодной воды, установки посудомоечной машины, газовой плиты, микроволновки и еще кучи всяких полезных бытовых приборов, а также современного мебельного гарнитура, кухня приобрела вполне приличный вид. В доме появились теплый туалет и ванная комната с джакузи и душевой кабиной. Не стану подробно перечислять, какие именно работы были выполнены строителями. Главное, уложились в договорные сроки, и результат их деятельности привел меня в полный восторг. Особенно понравились современные деревянные окна большего размера, чем те, что были, и натяжные потолки, а также... Тьфу ты, снова за старые. Пообещал же не муссировать тему ремонта. Что касаемо сильно обеспокоившего меня визита прокурорского чиновника, я проследил за ним исподволь, так чтобы тот ни о чем не догадался. Как я и предполагал, этот настырный господин напросил всех моих соседей и как бы невзначай задал им свои каверзные вопросы. Кое-что из этих бесед мне даже удалось подслушать. На мое счастье, никто из соседей в ночь пропажи старосты и мага не бдел у окошка. После просмотра очередной серии про замысловатые перипетии взаимоотношений несчастного Дона Хулио с коварным Доном Веласкесом и стоящей между ними красавицей Бьянкой, народ заваливался спать и дрых до утра без просыпу. Так что по мере общения с обитателями дубков физиономия следователя становилась все более и более грустной. А еще в процессе наблюдения за прокурорским я открыл в себе продвинутую способность к эмпатии. Поскольку эмоции Чувильского буквально перли через край, уж очень ему хотелось докопаться до истины, для меня оказалось несложно их проанализировать. Успокоило, что меня, как вероятного убийцу, он не воспринимал. При этом его профессиональное чутье настоятельно указывало на меня как человека, причастного каким-то боком к недавним загадочным событиям. Ну, не укладывается в его сознании, чтобы сельский дурак по кличке Жопа вдруг ни с того, ни с сего резко поумнел. А поскольку означенная трансформация случилась с ним именно в тот момент, когда сын старосты, якобы, расправился со своими дружками и покончил жизнь самоубийством, значит, тут что-то нечисто. Весь предыдущий опыт матерого следователя подсказывал ему, просто так подобные совпадения на ровном месте не возникают. А вот связать воедино весь пучок разрозненных фактов у него не получалось, и это его очень сильно бесило, но ничего он поделать он не мог. И еще один момент: если с застреленными парнями было все относительно просто, пропавших старосту и мага так и не нашли, то есть факт их гибели, хоть и очевиден, но недоказуем с точки зрения закона, по причине отсутствия тел. Данное обстоятельство заставило меня поменять решение и не устранять физически назойливого прокурорского, все-таки человек старается как можно лучше выполнить свои профессиональные обязанности. По поводу его подозрений на мой счет я теперь не особо опасаюсь. Одних подозрений для того, чтобы подвергнуть человека процедуре полного ментального сканирования недостаточно. Для этого нужны железобетонные неопровержимые доказательства его причастности к преступлению. А доказательств в распоряжении Вадима Анатольевича так и не появилось. Меня прокурорский посещал еще два раза, вел задушевные разговоры, все пытался их свести к теме моего чудесного просветления. Но я был начеку и на всякие подобные заходы отвечал в одном ключе, мол, на все воля Господня, а дела божественные он может обсудить с иереем Михаилом, местным приходским священником. Кстати, насчет отца Михаила. Узнав о случившемся чуде, он примчался ко мне в дом и начал навязчиво внушать, где, надо бы меня показать какому-то тобольскому иерарху протоиерею Анисиму. Попик оказался настолько навязчивым, что мне пришлось его послать сначала вежливо со всем обхождением, а когда не подействовало, отборными матюгами. А нихрен, обиделся, ушел, но все-таки анафеме заблудшего во мраке материализма и атеизма отрока не предал. Хотя, по мне, так его анафема как-то параллельно фиолетово, ибо, насколько я понимаю, между мною и Всевышним, или кто там заведует небесным хозяйством, существует связь прямая и в сомнительных посредниках в лице кого-либо из поповского сословия не нуждается. Ничего не накопав по делу о пропаже старосты тобольского мага, господин Чувильский был вынужден в скором времени покинуть Дубки. Надеюсь, более никогда с этим въедливым следаком не встретиться. После отъезда работяг и окончательной оплаты выполненных ремонтно-строительных работ я дал отмашку менеджеру магомеханики на подвоз заранее заказанного и уже оплаченного сварочного, металлообрабатывающего и прочего оборудования. Привезли, затащили в подвал, довольно тяжелый немецкий станок. Установку и отладку выполню самостоятельно. Все остальные мои покупки временно сложили на веранде. Буду забирать оттуда по мере надобности. Столь явное копошение около моего жилища не могло не вызвать навязчивого любопытства со стороны соседей. Задались вопросом, от келью Ваньки дурака такие деньжищи, а не разбоем ли на большой дороге он их добыл? Разумеется, самые бдительные накатали письмецо куда надо. В результате в мой дом на днях заявился Парамонов Андрей Митрофанович, участковый уполномоченный поручик от жандармерии. Пришлось ставить самовар и угощать полицейского чаем, ну и на пузырь водки с закусью я не поскупился. Пообщались за жизнь. Насчет происхождения денег я вновь сослался на спасенного мной мага. Конкретную сумму не назвал. Сказал, что после ремонта остался практически без средств, так что в скором времени собираюсь посетить пустоши. То есть, исподволь намекнул, чтобы тот довел до сведения некоторых особо любопытствующих граждан, что у Ивана Силаева нынче за душой окромя ремонта ничего нет. Ну это для того, чтобы отвратить особо ретивых земляков от попыток обогатиться за мой счет, поскольку Парамонов, так же, как и все остальное население Дубков и близлежащих окрестностей, был в курсе чудесного просветления в мозгу ранее придурковатого Ивана Силаева, после третьей рюмки поинтересовался, как именно выглядела в моем сне царица небесная, красивая, выдал я, слегка покраснев от смущения. Ну еще бы, жандарм лихо закрутил пальцами кончики усов, чтоб богоматерь да страшненькой оказалась. Ты мне скажи, какая она, блондинка, брюнетка, форма лица, носа, цвет глаз, ну и так далее. Короче, попробуй описать словами. Тут я зажмурил глаза и выдал красочный словесный портрет одной популярной актрисы из нейросериалов первой моей реальности в стиле. Сиськи, во, жопа, во, все остальное тоже, во. Ну я не так, чтобы уж напрямую, но умный догадается. Проняло мужика, аж на стуле заерзал. Я же тем временем перевел беседу в интересующее меня русло. Андрей Митрофанович, я тут на медне в управу заходил, чтобы, значит, паспорт выправить. А мне отворот-поворот, мол, все подобные вопросы будет решать новый староста. А когда тот появится, одному лишь Господу ведомо. Нельзя ли с вашей стороны как-нибудь посодействовать в решении данного вопроса? Я же со своей стороны в долгу не останусь. А для чего тебе паспорт, Иван? Офицер, хоть и был изрядно поддавший после полулитра пшеничной, слегка напрягся. Дык, ваше благородие, хотел в Ертеньев, да в Тобольск сгонять, посмотреть, как там народ живет, на дома большие глянуть, на троллейбусе покататься. Ну и вообще, 22 года живу в дубках безвылазно, на реку, в лес или в пустоши хожу, а хочется на цивилизацию хотя бы одним глазком глянуть. А без документов, да с моей-то хари, сами понимаете, до первого полицейского патруля. Да лан, Вань, для мужика морда лица не самое главное, хаша, красота для начала, и не помешала бы. Ты это, как нить возьми пару пузырей водовки, нанаведайся к Касаткиной Настене. Она баба горячая, безотказная, глядь, и тебя удостоит своей лаской. Не, лучше возьми 3 фунфырика, 2 может не хватить, уж больно рожа у тебя страшна. Ха-ха-ха, юморила доморощенная. Обычно мужикам нужно заливать зенки, чтобы ублажить какую страховидлу. А тут совет наоборот. Нажрется Настя до состояния рис, тогда и урода лаской наградит. Ну еще чем-нибудь кроме ласки щедро одарит, да так, что придется отдать целителю последние кровные, дабы избавиться от подарка. Не, только не к Касаткиной, я свой хер не на помойке нашел. А насчет паспорта не переживай, успокоил меня поручик. Завтра же поговорю с Зоей Викторовной Татарской, паспортисткой нашей. Выпишет она тебе документ, ты только фотки 45x35 принеси в количестве 3 штук. Если закручусь и ненароком запамятую, напомнишь. Посчитав свою миссию по проверке сигнала от бдительной общественности выполненной, Андрей Митрофанович отправился во свояси изрядно навеселе. Я же спустился в подвал, где меня поджидал практически собранный Карл Бергге. Осталось лишь подвести к нему электричество и присоединиться к заземляющему контуру, установленному вместе с громоотводом все теми же работягами. Береженого, как говорится, Бог бережет. Ну все, не стану далее пудрить мозги людям разного рода техническими подробностями. Через 3 дня моя мастерская была полностью готова к работе. Если вы думаете, что я тут же занялся изготовлением оружия, вы глубоко заблуждаетесь. Первоочередной моей задачей является сохранение заработанных денег и прочих сокровищ. Для этого на металлобазе были вырублены по моим чертежам все необходимые заготовки из листа стали толщиной 1.5 сантиметра. Достаточно мощные петли скрытой установки для дверцы будущего сейфа, а также электромагнит для оригинального запорного устройства я приобрел там же, в небольшом магазинчике сопутствующих товаров. Сам сейф оборудовал в фундаментной стене. Батя в свое время уж очень расстарался с возведением своего будущего жилища. Толщина железобетонного фундамента тут не меньше 70 сантиметров. Вырубить нишу необходимого размера посредством чудесного артефактного ножа для меня не составило труда. Далее с помощью электросварки соединил детали сейфа в единое целое, заодно проверил качество установленной строителями принудительной вентиляции. Работает отлично. Неприятных запахов сгоревшей обмазки электродов практически не ощущается. Аккуратно зачистил швы и покрасил ящик снаружи и изнутри специальной краской. Теперь его никакая ржа не поест. Запорное устройство изготовил весьма оригинальное. Специальными сейфовыми замками пренебрег. Для вящей надежности смастерил простую, на первый взгляд, но вполне надежную конструкцию. На дверце установил электромагнит и соединил его с подпружиненной задвижкой. В обычном состоянии засов надежно фиксирует дверцу в запертом положении изнутри, но стоит подать на катушку электромагнита электрический потенциал, он отодвигается и дверца распахивается. Разумеется, никаких проводов и скрытых кнопок к запорному устройству подводить не стал, поскольку сам способен генерировать магическое электричество необходимой мощности и подавать его в нужную точку пространства. Прям Тесла и себя ощущаю в определенных околонаучных кругах бытует мнение, что он тоже так умел, и Тунгусский метеорит вовсе не упавшее на Землю небесное тело, а эксперимент гениального серба по беспроводной передаче электрической энергии на сверхдальние расстояния. Впрочем, оставим в покое дела давно минувших дней, тем более, случившиеся в иной реальности, в этой в начале 20 века в сибирскую тайгу ничего не падало. Вернемся к делам насущным. Так вот, потайной замок у меня получился вполне оригинальным и надежным. Посторонний без взлома не откроет. Если он, конечно, не специализирующийся на электричестве маг-стихийник. А насчет взлома, 15 мм сверхпрочной легированной стали гарантированно защитят мой сейф от любых попыток вскрытия хотя бы электроинструментом. Впрочем, вряд ли в чью-то дурную голову придет мысль возиться с вмурованным в стену сейфом, накрепко прикрученным к бетону мощными анкерными болтами. Убедившись в том, что электромагнитный замок работает без сучка и без задоринки, достал ухоронку и поместил коробку с деньгами и прочими сокровищами в сейф, Туда же положил банковский чек на 20 тысяч рублей, полученный за спасение Шувалова-Волынского, и, наконец-то, вздохнул с облегчением. Теперь мне ничего не мешало приступить к изготовлению оружия для охоты на монстров. Тут я в очередной раз крепенько так призадумался. Причиной тому стал выбор вида боепитания между однозарядным и самозарядным оружием. С одной стороны, незамысловатая ручная зарядка делает огнестрел более простым, а, значит, более надежным и легким, что в походе имеет немаловажное значение. Но это лишь в том случае, если монстр окажется в единственном экземпляре. А если их будет пара, тройка или еще больше, я просто не успею перезарядиться. В таком случае неизбежен близкий контакт с существом, значительно превосходящим человека длиной конечностей, остротой когтей и, разумеется, силой мышц. Насчет зубов я уж молчу. С другой стороны, я способен манипулировать магическим электричеством. Не факт, что оно подействует на иномирных монстров, но проверить стоит, может быть, и тяжеленное ружье не понадобится. Так что решено, не буду усложнять конструкцию, тем более из прежнего опыта Ивана, мне было известно, что самые опасные твари пустоши предпочитают все-таки одиночный образ жизни и в стае сбиваются довольно редко. Значит, все-таки однозарядный вариант, иными словами, простенькая болтовая винтовка крупного калибра, что-то типа противотанкового ружья Дегтярева времен Отечественной войны. Так или иначе, схема будущего грозного монстробоя постепенно прорисовалась в моей голове и для наглядности была перенесена на бумагу с четко указанными размерами. Поскольку третий закон Ньютона никто не отменял, для компенсации отдачи в трубчатый подвижный приклад будет установлена пружина от мотоциклетного амортизатора, ну или амортизатор целиком. На сегодня, пожалуй, все. До завтра отдыхаю, с утра сначала в фотоателье, потом в паспортный стол, если что, к участковому. Душевный все-таки человек Парамонов Андрей Митрофанович. Повезло все-таки дубкам с участковым полицейским. Затем поход по магазинам и в металлобазу. Предварительный перечень всего необходимого я записал на листочке. Изготовление ружья у меня заняло 4 дня. Можно было бы и побыстрее управиться, но сказалась моя неопытность в обращении с германским технологическим чудо-юдой. Настолько замороченным оказался Карл Бергге, что мне пришлось потратить целый день на изучение инструкции и наставлений по обращению с ним. Если бы не приобретенные в прошлой жизни навыки обращения с подобным оборудованием, на это ушло бы не меньше недели. Далее все пошло как по накатанной колее. Точил, варил, фрезеровал по заранее прорисованным чертежам. В качестве демпфирующего устройства в трубчатом подвижном прикладе, как и планировал, установил готовый амортизатор от какого-то японского мотоцикла. Надеюсь, моей ключице теперь ничто не угрожает, однако практика покажет.